Сенатор. Увидев, что капитан-лейтенант Лоурен Зей пробирается к ней сквозь толпу, Нара Оксом широко раскрыла глаза. Выражение лица офицера не оставляло сомнений в его намерениях. Он сжимал ножку бокала с шампанским всей пятерней, как дубинку, и не спускал глаз с Нары. С того самого мгновения, как он появился в холле, его окружала группа офицеров, которые откровенно отсекали толпу. По всей видимости, офицеры и оберегали товарища, и выражали гордость тем, что один из них в столь молодом возрасте удостоился возвышения. Вспомогательная аудиосистема Нары перечисляла ей их имена и годы обучения в академии. Все эти люди были старше Зея. У сенатора возникла мысль о том, что их дружбе с Зеем несколько минут от роду. Герой Тханту стал бы прекрасным дополнением к их компании. Но почему-то Зей решил отказаться от такого общества. Как только молодой офицер покинул своих спутников, его походка сразу стала неуклюжей. Он шагал так, будто вытягивал ноги из кустов каких-то невидимых ползучих растений, выросших на мраморном полу. Нара Оксом незаметно прикоснулась к браслету, снижавшему уровень эмпатии. Ей очень хотелось узнать, о чем думает Зей, но здесь собралось слишком много народа, чтобы она могла себе позволить более высокое разрешение. Окружавшие Нару люди расступились и пропустили молодого офицера. Несмотря на то, что эмпатические способности сенатора теперь были подавлены, большую часть жизни ей удавалось сравнивать выражение лиц с тем, что ей подсказывали экстрасенсорные способности. Даже тогда, когда браслет работал на полную мощность, она сохраняла сверхчувствительность. Когда капитан-лейтенант Зей остановился перед ней, Нара поняла, что он не знает, что сказать. «Ваданское приветствие», — не шевеля губами проговорила Нара. Синестетический интерфейс выдал 5 соответствующих случаю приветствий, но она, повинуясь инстинкту, отверглась все до одного. «Вы выглядите не очень радостным, капитан-лейтенант Зей». Он оглянулся через плечо, посмотрел на товарищей. Вернулся взглядом к ней. «Я не привык к таким толпам, мэм», — сказал он. Нара улыбнулась, услышав это обращение. Наверное, Зей не имел при себе соответствующего руководства, если назвал ее мэм, а не ваше превосходительство. «Каким образом эти флотские выигрывали войны?» – думала Нара. «Если они даже не знают, как себя вести на вечеринке с коктейлями». «Встаньте здесь, у колонны», – сказала она и подняла свой бокал к свету. «Когда спина прикрыта, ощущаешь себя в большей безопасности, как вы полагаете, капитан-лейтенант?» «У вас истинно военное мышление, сенатор», – ответил Зей и, наконец, улыбнулся в ответ. «Значит, о ее статусе он все-таки знал. А как насчет ее политических убеждений?» «Эти колонны прочнее, чем кажутся на первый взгляд», — сообщила Нара. «Каждая из них представляет собой цельный алмаз, выращенный в орбитальной углеродной камере». Зей вздернул брови. Наверняка прикинул в уме массу. Изготовить крупный алмаз на орбите — это как раз было довольно просто. Опустить такой крупный объект вниз по гравитационному колодцу — вот что было подлинным подвигом инженерной мысли. Оксом снова приподняла бокал. «Вы обратили внимание на то, капитан-лейтенант, что форма бокалов соответствует огранке колонн?» Зей взглянул на свой бокал. «Нет, ваше превосходительство, не обратил». «Ага, теперь она уже превосходительство». Офицер вспомнил об этикете. Означало ли это, что ей удалось расслабить его настолько, что он вспомнил о хороших манерах? Или он почувствовал ее превосходство? «Но у меня напрашивается и другое сравнение», — продолжал он. Я начал чувствовать себя бесцельно плавающим пузырьком. Спасибо за то, что предоставили мне спасительное убежище, сенатор. Краешком глаза Оксом наблюдала за остальными офицерами, прежде сопровождавшими Зея. Взгляды, похлопывания по плечу, так они распространяли новость о бегстве героя. Теперь с него и Нары не спускал глаз старик в звании капитана. Может быть, собирался броситься на помощь и спасти молодого капитан-лейтенанта от чокнутой сенаторши? «Капитан Маркус Фенту Масруи, возвышенный», — сообщил Наре справочник. «Насколько известно, к политике отношения не имеет». Нара выгнула брови. Не было людей, которые не имели никакого отношения к политике. «Не уверена, что это убежище надежно, капитан-лейтенант», — проговорила Оксом и многозначительно посмотрела через плечо Зея. «Ваши друзья, похоже, недовольны». Зей неохотно повернул голову, но тут же снова встретился взглядом с Нарой. «Не уверен, мэм». Но вид у них явно расстроенный. Капитан Масруи продолжал кружить неподалеку, не решаясь подойти к Зею. «А вот в этом я уверен», — сказал Зей. «Насчет же того, друзья они мне или нет?» Он улыбнулся, но было видно, что это, скорее всего, не шутка. «Успех приносит с собой немало ложной дружбы», — сказала Оксом. «По крайней мере, если судить по моему личному опыту, так бывает с успехом в политике». «Не сомневаюсь, сенатор. И в каком-то смысле в моем успехе тоже есть доля политики». Оксом прищурилась. О Лоуренте Зее она знала очень мало, но, судя по материалам брифинга, полученным ею перед этой вечеринкой, он ни в коем случае не подходил под определение политизированного офицера. Он никогда не радовался переводу в командные структуры или в комиссию по снабжению, не получал военных стипендий. Он происходил из древнего рода блестящих флотских офицеров, но никогда не пользовался своей фамилией, чтобы избежать активных боевых действий. Все Зеи были воинами, по крайней мере, мужская половина рода. Они поступали во флот, сражались за монарший престол и погибали. Затем они обретали свое честно заработанное бессмертие и исчезали в серых анклавах Вады. «Чем, интересно, все эти Зеи занимались потом?» – подумала Оксом. «Наверное, рисовали страшные ваданские картинки, отправлялись в долгие паломничества и старательно изучали мертвые языки, чтобы читать древние саги о войнах и в оригинале. Мрачная, беспокойная жизнь». Однако сомнения Лоурента Зея представляли интерес. Вот он, здесь. Его очень скоро ожидают почести от лица живого бога, а он переживает из-за того, что его возвышение приправлено политикой. Может быть, гадает, а стоило ли его награждать медалью только за то, что он, в отличие от многих, избежал гибели в плену. «Думаю, награду императора вы заслужили справедливо, капитан-лейтенант Зей», — сказала Оксом. «После всего, что вам довелось пережить, никто понятия не имеет о том, что мне довелось пережить». Оксом не договорила, умолкла. Слова Зея прозвучали грубовато, но сам он при этом не изменился в лице, остался спокоен. Он просто констатировал факт. «Пусть это было страшно и больно», — продолжал Зей. «Но одного лишь того, что кто-то пострадал за императора, маловато для всего этого». Он махнул рукой, обозначив этим жестом вечеринку, дворец и бессмертие разом. Оксом кивнула. В каком-то смысле Лоурен Зей стал героем случайно. Его захватили в плен не по его собственной ошибке, и он угодил за решетку без всякой надежды на побег. В конце концов, его спасли с применением превосходящих сил. С одной стороны, сам он не сделал ровным счетом ничего. Но тем не менее, само то, что человек пережил все, что происходило на Тханту, было событием из ряда вон выходящим. Остальные пленники, обнаруженные спасательным отрядом, были мертвы. Даже те, кому был имплантирован симбионт. «Просто пострадал», — сказал Зей. Тут он сильно разбавил краски. «Капитан-лейтенант, я вовсе не хотела сказать, будто могу понять, что вы пережили», — проговорила Оксом. «Вы заглянули в такие бездны, в которые вряд ли кто заглядывал. Но вы сделали это, служа императору, и он должен как-то на это ответить. Определенные вещи должны быть отмечены». Зей грустно улыбнулся ей. «А я так надеялся, что вы приметесь со мной спорить, сенатор. Но вы, видимо, не хотите показаться бестактной». «Спорить? Потому что я розовая? Ну что ж, бестактность так бестактность. Имперское присутствие на Тханту преступно. Местные жители страдают уже на протяжении жизни нескольких поколений. И я вовсе не удивляюсь тому, что наиболее экстремальные тханты стали вести себя бесчеловечно. Правда, это вовсе не оправдывает тех пыток, которыми они пользуются. Ничто не может этого оправдать. Но некоторые вещи не подвержены ни оправданию, ни объяснению, ни логике, ни обвинениям. Это вещи, которые проистекают из банальной борьбы за власть, из политики, если хотите, но в конце концов погружаются в глубины человеческой души. Это нечто жуткое, чудовищное, вневременное». Молодой человек изумленно заморгал, а Нара сделала глоток шампанского и заговорила чуть медленнее и спокойнее. «Военная оккупация редко кому приносит дивиденды. Но империя вознаграждает, кого может. Вы выжили, Зей, поэтому должны принять от императора медаль, возвышение и командование звездолетом, которое вам без сомнения поручат. Это что-то да значит». Зей, похоже, удивился, но не обиделся. Он едва заметно кивнул и чуть прищурился, будто что-то подсчитывал в уме из перечисленных сенатором благ. Может быть, мысленно посмеивался над ней. Но нет, видимо, этот человек был напрочь лишен сарказма. Скорее всего, высказанные Оксом мысли были попросту новы для него. Всю свою жизнь он прожил среди самых серых из серых. «Интересно», — думала Оксом, — «а он хоть слышал о том, что эту оккупацию называют освобождением Тханту? или слышал ли он хотя бы раз, чтобы кто-то высказывал сомнения в правоте воскрешенного императора. Зей задал вопрос, который подтвердил его неведение. «Сенатор, это правда, что вы отказались от возвышения?» «Правда. Именно так ведут себя секуляристы. А я слышал, что в конце концов они передумывают, ведь всегда есть возможность задушевного разговора у семейного одра». Оксом покачала головой. Поразительно, как упорно распространялась эта пропаганда. Еще один образчик того, насколько просто манипулировать истиной и того, как серые страшатся клятвы смерти. «Эту историю любит рассказывать политический аппарат», — сказала она. «Однако из почти 500 сенаторов-секуляристов, избранных за последние тысячелетия, только 17 в конце концов приняли возвышение». «17 нарушили клятву?» — спросил Зей. Оксом победно кивнула, но тут же поняла, что сказанное ею не впечатлило Зея. Ему показалось, что этот ничтожный процент слишком высок. Для серого Лоуренса Зея клятва была клятвой. Ну и черт с ним. «Что касается вашего вопроса», — сказала Оксом, — «то ответ таков. Да, я умру». Зей протянул руку и легко коснулся ее запястья. «За что?» — спросил он с искренней заботой. «За политику?» «Нет, за прогресс». Он недоверчиво покачал головой. Нара Оксом мысленно вздохнула. Она обсуждала эту тему во время встреч на улицах, в общественных заведениях, в зале заседаний Восходского парламента, в прямом эфире масс-медиа с планетарными аудиториями. Она сочиняла лозунги, речи и эссе по этому вопросу. А теперь перед ней стоял Лоуренс Зей, человек, который наверняка ни разу в жизни не принимал участия ни в каких политических дебатах. В определенном смысле это было слишком просто. Но он задал вопрос. «Вы слышали о геоцентрической теории, капитан-лейтенант?» «Нет, ваше превосходительство». На Древней Земле, за несколько столетий до начала полета в космос, многие верили, что Солнце обращается вокруг планеты. «Видимо, они полагали, что Древняя Земля очень массивна», — высказался Зей. «В каком-то роде да. Они думали, что вся Вселенная крутится вокруг их планеты, причем, обратите внимание, обращается за сутки. У тех людей были большие проблемы с масштабом времени». «Действительно. Долгое время накапливались данные, противоречащие геоцентрической теории. Были созданы новые модели, с Солнцем в центре, более логичные и элегантные. Я так и думал. Даже не могу себе представить, как бы выглядело математическое обоснование планетоцентрической теории. Оно было ужасающе сложным и извращенным. Когда смотришь на эту теорию теперь, то со всей очевидностью понимаешь, как это глупо и старомодно придерживаться древних предрассудков. Но когда возникла гелиоцентрическая теория, такая элегантная и ясная, случилось нечто странное». Зей ждал. Он, похоже, забыл о своем шампанском. «Почти никто не поверил в нее», — сказала Нара. «О новой теории какое-то время подискутировали, у нее появилось некоторое количество приверженцев, но потом ее почти совсем отвергли». Зей сдвинул брови. «Но, видимо, впоследствии люди осознали свою ошибку, иначе бы мы с вами не стояли здесь, в 2000 световых лет от Земли». Оксом покачала головой. «Они не осознали. По-настоящему поменяли мнение очень немногие. Те ученые, что были возвращены на старой теории, упорно цеплялись за нее. Но как же тогда они умерли, капитан-лейтенант?» Нара Оксом допила шампанское. Древние споры все еще трогали ее, от волнения даже пересохло во рту. «Вернее, они принесли в дар потомкам свою смерть», — сказала она. «Они оставили планету своим детям. Только тогда появились новые идеи, новая картина мира. Но только через смерть». Зей покачал головой. «Но наверняка они все равно когда-нибудь догадались бы, если бы старики жили вечно. Если бы они обладали всем богатством, управляли бы армиями, не терпели несогласия, мы бы до сих пор жили там, на одинокой окраине Ориона, и считали бы себя центром Вселенной. Но те старики, которые ошибались, умерли», — закончила она. Зей медленно кивнул. «Я от многих слышал, что вы, розовые, поборники смерти, но считал, что это преувеличение». «Это не преувеличение. Смерть — это главное условие эволюции. Смерть — это изменение. Смерть — это прогресс. А бессмертие — это идея, убийственная для цивилизации». Зей улыбнулся и обвел взглядом холл, пытаясь впитать роскошь дворца. «Пока мы не похожи на умершую цивилизацию». 17 столетий назад 80 планет обладали наиболее развитой техникой на этом витке гигантской спирали, сказала Нара Оксом. «А теперь полюбуйтесь. Риксы, Тунгаи, Фастуны — все они превзошли нас». Зей вытаращил глаза. Об этом редко говорили вслух даже секуляристы. Но Лоурен Зей, человек военный, должен был знать, что это правда. Каждая очередная война становится все более и более тяжелой. Враги действительно опережали империю воскрешенных. Но 17 веков назад, — возразил Зей, — мы не были империей. Мы были россыпью планет, как Риксы, но только между планетами расстояния были больше. Никакой стабильности, никакой внутренней конкуренции. Теперь мы сильнее, даже при наших технических недоработках. К тому же мы владеем единственной технологией, которой стоит владеть. Мы способны победить смерть. «Древнего врага», — процитировала Оксом. Так назывались смерть в политическом аппарате. Древним врагом, против которого дерзнул выступить воскрешенный император. Выступил, победил и воскрес. «Да, мы победили смерть, но живущие продолжают прогрессировать», — продолжал Зей. «У нас есть сенат, есть свободные рынки». Нара Оксом печально улыбнулась. «Но мы задыхаемся от тяжести мертвецов. Медленно, но верно, они с каждым годом все больше богатеют, обретают все большую власть и все сильнее владеют умами живых». «Такими умами, как мой, например?» — спросил Зей. Оксом пожала плечами. «Я не претендую на знание вашего ума, капитан-лейтенант, невзирая на все, что болтаю о моих способностях». «Вы считаете, что империя уже мертва?» — спросил он. «Нет, еще нет. Но перемены придут. А когда они придут, империя лопнет, как тетива, которую тянут слишком много трупов». Лоурен Зей от изумления раскрыл рот. Созданный сенатором образ ошеломил его. В конце концов, ей все-таки удалось шокировать этого человека. Нара вспомнила о том, как впервые произнесла подобную речь на Вастхолде. Аудитория восстала, эмпатически отторгла ее слова, и ее горло наполнилось желчью. Но она увидела, как новые мысли нахлынули и заполнили те пространства, где прежде обитал ужас. Образ получился достаточно ярким для того, чтобы вызвать брожение умов. «Так вы хотите, чтобы мы вернулись к смерти?» – спросил Зей. «Две сотни лет естественной жизни, а потом ничего?» «Не обязательно», – покачала головой Оксом. «Просто мы хотим ограничить власть мертвых. Пусть занимаются живописью, скульптурой, пусть совершают паломничество по 80 планетам, но пусть не правят нами». «Чтобы не было императора?» Она кивнула. Даже при том, что теперь она обладала новообретенным сенаторским иммунитетом, произнести эти изменнические речи вслух здесь, во дворце императора, ей было трудно. Даже те, кто родились на секуляристских планетах, не были свободны от насаждавшейся повсюду культуры серых. Старые сказки, детские стишки – все они повествовали о древнем враге и о том человеке, который его победил. Лоурен Зей немного помолчал. Мимо проходил официант, и он взял с подноса еще два бокала с шампанским. Подал один Наре Оксом. Они выпили. Некоторые из свиты Зея держались поблизости, но не решались бестактно вмешаться в его разговор с розовой сенаторшей. Нара Оксом исподволь разглядывала своего собеседника. Парадная флотская форма, эта координированная орда микроскопических машинок, безусловно, символизировала собой главный аспект имперского могущества. Множество частиц, насильно сбитых воедино. Но, как во многих из областей имперской эстетики, в этом соединении мириадов крошечных элементов была неоспоримая элегантность. Сам же Зей не был приземист, как большинство выходцев с планет с высокой силой притяжения. Он был высок и немного худ. Особенно Наре понравился изгиб его спины. «Позвольте задать вам вопрос», — проговорила Нара, дабы отвлечься от собственных мыслей. «Конечно». «Вы находите мои речи изменническими?» «По определению нет. Вы сенатор. Вы неприкосновенны». «Но если отбросить неприкосновенность?» Зей нахмурился. «Если бы вы не были сенатором, то тогда, по определению, получилось бы, что вы только что совершили государственную измену». «Только по определению?» Зей кивнул. «Да, сенатор, но, вероятно, не по духу. В конце концов, вас заботит благо империи, в каком бы виде вы не воображали ее будущее». Оксом улыбнулась. На протяжении всего разговора она думала о Зее как о человеке неутонченном. Он ведь никогда не был знаком ни с кем из розовых. Может быть, так оно и было, но со многими ли из закоренелых серых она сама разговаривала честно, открыто. Пожалуй, ее суждение о нем было тоже по-своему неутонченным. Зей заметил выражение ее лица и вопросительно вздернул брови. «Я просто подумала, могут ведь произойти изменения в сознании», — проговорила она. «Так, чтобы смерть не руководила процессом изменений», — уточнил Зей. Она кивнула. Он глубоко вздохнул и отвел взгляд. На миг она решила, что он прибег к синестезии. Но затем искорка интуиции подсказала Оксам, что этот человек намного глубже, чем кажется на первый взгляд. «А может быть, — сказал Лоурен Зей, — я уже мертв». Что-то произошло с Нарой. Она ощутила невероятный прилив эмпатии, словно антиэмпатический препарат вдруг потерял свое действие. В самых глубинах души этого человека таился страх, какая-то рана, открывшаяся из-за того, что он заглянул в бездны зла. Это ощущение было похоже на шквальный порыв ледяного полярного ветра, на древний страх, вдруг проявившийся на физическом уровне. Агония, безнадежность. И вдруг Нара возненавидела императора за то, что он нацепил на этого человека медаль. Его наградили, а надо было бы исцелить. «Многое ли вы успели повидать на родине, Лоурент?» — негромко спросила Нара. Он пожал плечами. «Столицу. Этот дворец. Скоро увижу императора собственной персоной. Это больше, чем воскрешенным обычно дозволяется увидеть за столетия паломничества. А вы хотели бы увидеть Южный полюс?» Зей откровенно удивился. Не знал, что он населен. Не слишком. Несколько поместий, а в остальном на полюсах безлюдная мертвая пустыня. Но я, как вам известно, поборница смерти, и мой новый дом на полюсе окружен роскошной пустошью. Там я намереваюсь прятаться от давления столицы. Зей кивнул. Он должен был знать о ее состоянии. Чокнутая сенаторша, так ее называли серые. Женщина, которую сводили с ума толпы и большие города, но которая сделала политику своей профессией. Зей сглотнул подступивший к горлу ком и ответил. «Мне бы хотелось на это взглянуть, сенатор. Если так, поезжайте завтра туда со мной, капитан-лейтенант». Он поднял бокал. «За роскошную пустошь. Воистину серая местность». С улыбкой отозвалась она.